Хайдар или Усманов. Неучтенный фактор. Побег. Корабль. Еще полгода мне пришлось терпеть поведение пятикантропов, которые старательно позиционировали себя как хозяева моей жизни. Сибра Дукари действительно буквально не находил себе места от злости. Но я не велся на все эти провокации. Самое смешное в этой ситуации было то, что этот разумный по какой-то глупости заставил своих собственных представителей клана закупать все барахло на территории моей лавки. Хотя я не понимал этого, но видел тот факт, что заходившие ко мне разумные, явно ранее носили скаф и вообще второго поколения. Судя по всему, в клане у них тоже не было денег. Размышляя над этим вопросом, я с большим трудом сдерживал свой смех. И эти существа пытались изображать из себя всемогущих хозяев звездной системы, ведь они просто позор какой-то для контрабандистов. Сами подумайте, какой смысл во всем этом раздувании своих щек, если вы пытаетесь при этом мне что-то диктовать? Вы контрабандисты. Неужели было так невероятно сложно обеспечить современными технологиями собственных товарищей по клану? Ведь это показатель вашего клана. Вот взять меня, к примеру. Все мои сотрудники, в худшем случае, сейчас могли похвалиться нейросетями четвертого поколения, не считая также еще и рабочего оборудования того же самого четвертого поколения. Благодаря всему этому, я имел прямую возможность использовать более технологическое оборудование. Та же самая Даршет Дирта сейчас могла со спокойной душой использовать более современное оборудование, а значит, и приносить мне больше пользы. Уже только об этом стоило бы задуматься. Но эти разумные почему-то совершенно не пытались думать о том, что в данном случае чем больше у них появится профессионалов и специалистов, тем больше будет престиж и самого клана. Как я уже говорил, даже среди штурмовиков те, кто использовал оборудование более современного поколения, могли действовать более эффективно. Каждое поколение превосходило предыдущие процентов на 10-15. Этот разброс уже зависел от самого мозга реципиента. Естественно, что можно было понять главное. При таком расположении дел, главной и основной проблемой для противника являлось именно то, что они просто сейчас были вынуждены действовать. Их действия откровенно говорили мне о бессилии. Видимо, этот старый Гарок уже просто даже не понимал того, что же ему делать, чтобы подобраться ко мне поближе. Например, он вполне мог пытаться таким образом все-таки спровоцировать меня, чтобы я начал охотиться за теми самыми интересующими его трофеями с территории кладбища погибших кораблей. Если бы он знал о том, что я не прекращал это дело, то, наверное, бы сейчас сошел с ума от злобы и ненависти. Но меня такие нюансы не беспокоили. Зачем мне переживать о его психическом состоянии? Для меня было важно совершенно другое. В первую очередь, важно было именно то, что я в конце концов начал строительство своего корабля, и хоть как-то, но определился с тем, как он должен выглядеть, так как он уже строился почти полгода. Я же в первую очередь старательно отводил внимание своих врагов, продолжая охотиться и добывая мясо, попутно занимаясь ремонтом в городе. Когда в моей лавке закончились все более или менее ценные для представителей клана предметы, я ее просто закрыл. Представляю себе то, какое разочарование и злобу испытал этот старик, ведь он наверняка был просто в бешенстве. Еще бы, его члены клана потратили довольно крупные деньги, чтобы попытаться все-таки вынудить меня отправиться на охоту за нужными для его клана трофеями. И тут вдруг такой сюрприз. Нет, меня сейчас абсолютно не интересовало его мнение. Я действовал на собственное усмотрение. Тем более, что сейчас я вышел на финишную прямую. В ближайшее время я все-таки покину эту планету. Я постараюсь убедить этих разумных все же заплатить за все то, что они сделали в отношении меня. Также я не забывал и о ловушке, которую расположил в его пещере. Как следует поразмыслив, я решил, что перед сном постараюсь ее опустошить. Нет, корабля я забирать не буду. Я спровоцирую его бегство тем, что заберу оборудование, которое сейчас имеется у него в жилом помещении подземного бункера. Тот же самый синтезатор пищи четвертого поколения тоже пригодится кому-нибудь из моих сотрудников, или же, например, в столовой моего корабля, хотя в этой столовой будет стоять более современное оборудование. Я об этом побеспокоюсь. Модуль столовой имел все оборудование пятого поколения, и синтезаторы пищи я туда собирал со всех этих разбитых кораблей. Кроме того, мы обнаружили в этой свалке побитых кораблей также и пару кораблей Федерации Неви, вооруженных тоннельным оружием промежуточного класса. Я не знаю, кто это придумал. Но это напоминало мне как раз ту самую гонку вооружений после Второй мировой войны, когда сначала разрабатывали автоматы под тот самый винтовочный патрон, а потом решили, что это все-таки слишком мощный боеприпас. Тогда тоже появился промежуточный патрон, нечто среднее между винтовочным патроном и пистолетным. Точно так же было и здесь. Эти разумные разработали орудия промежуточного класса, но при этом такие же дальнобойные и снайперские. Обнаруженные разбитые корабли были вооружены орудиями, которые примерно по калибру были чем-то вроде своеобразной помеси вооружения легкого крейсера и тяжелого крейсера. Это орудия среднего класса, но пятого поколения. Они били точнее, дальше и чаще. Но кораблю класса линкор по своему калибру они не подходили. По крайней мере, по моему мнению. Раздумывая над этим вопросом, я понял, что все это уже мне нужно складировать, чтобы иметь возможность его использовать впоследствии. Как я буду его использовать, это уже второй вопрос. Кстати, что касается орудий, которые я пытался модифицировать, увеличив их длину, я имел в виду тяжелые плазменные. Попробовав провести пробные испытания моей модификации, Лин Су неожиданно столкнулась с одной интересной особенностью этих орудий. Дело в том, что с каждым из этих орудий шел свой своеобразный компенсационный блок. Так вот, этот блок содержал внутри урезанный искусственный интеллект. Этот вычислительный комплекс старательно подсчитывал все вариации изменения магнитных полей во время выстрела. Понимаете, эти магнитные поля должны были включаться постепенно, поочередно. То есть, они не только сжимали и удерживали сгусток плазмы, сформированный в казенной части орудия, но и начинали его разгонять. То есть, чем быстрее двигался сгусток, тем быстрее сменялись магнитные поля, которые подхватывали и передвигали его дальше, продолжая его разгон. Увеличив длину орудия на треть, мой инженер столкнулась с тем фактом, что оно начало стрелять гораздо дальше, почти на 20%. Вычислительный комплекс, который соответствовал этому орудию, выдал результаты дальности выстрела, а также и его поражающие способности. Сгусток плазмы был более сжат после воздействия электромагнитных полей, а значит, мог и лететь гораздо дальше. Уже учитывая только это, я предложил ей увеличить длину орудия еще на минимум 2 или даже 3 подобных участка канала ствола, которые позволяли ему разогнать плазменный сгусток еще больше. К сожалению, для решения этого вопроса пришлось подключать в дело не только 2 дополнительных вычислительных комплекса от разобранных орудий, но и целый искусственный интеллект 5-го поколения. Слишком большое количество расчетов и изменений в данном случае не оставляло шансов. Эти вычислительные комплексы просто не справлялись. И когда мы все же получили результат, мне не хотелось находиться поблизости от моего инженера. Девчонка металась по моей базе, что-то выкрикивая на своем родном языке. Судя по всему, она просто не ожидала подобного. Более того, мои сестры доложили о том, что она продолжает выкрикивать что-то весьма непонятное. Что-то по поводу того, каким образом я, не имея ни нейросети, ни специальных инженерных баз знаний, мог сделать подобные расчеты самостоятельно. Ведь это именно я натолкнул ее на мысль о том, что можно было бы сделать подобное усовершенствование с этим орудием. Да, понадобятся другие энергетические накопители. Все-таки, при таком выстреле не стоит забывать о том, что энергии потрачено будет гораздо больше. Сгусток плазмы формируется как обычно, но вот самих электромагнитных катушек, забирающих импульсами энергию из накопителя, значительно увеличилось в количестве. Благо, что экспериментировали мы над орудием, имея запасные детали из разобранных орудий с других поврежденных кораблей. Конечно, кто-нибудь мог бы подумать о том, что я решил произвести эксперимент над орудиями Дестроера. Ребята, учтите тот факт, что у Дестроера главный калибр был выведен из строя, и вряд ли получится. Неожиданно вздрогнув, я потребовал у моего инженера, чтобы она, через линию управления, связалась с теми самыми дронами, которые сейчас вовсю хозяйничали на территории этого корабельного кладбища. Ведь мы так и не выяснили то, что произошло на самом деле с орудиями этого огромного корабля. Может быть, мне удастся хотя бы парочку из них собрать воедино, даже если одно. Вы представьте себе силу удара подобного орудия, да его не выдержит даже боевая станция. Сейчас, благодаря этой технологии, которую я разработал и доработал Лин Су, можно увеличить дальность такого орудия многократно. Оно будет вести бой на огромной дистанции. Ведь подсчитывая дальность полета сгустка плазмы, измененного среднего орудия, над которым производилась вся эта работа, было выяснено, что дальность выстрела увеличилась в 3 раза. Дело в том, что дальность полета, возможно, в первую очередь зависела именно от стабильности сгустка плазмы. И чем сильнее он был сжат магнитными полями, тем дальше он мог лететь. Я, конечно, не понимаю того, по какой причине те же самые инженеры Республики Хагдан не пытались изменить длину орудийного ствола, чтобы увеличить дальность выстрела. Но, по крайней мере, я видел разницу. Может быть, на них действительно таким образом влияли именно те самые базы знаний, которые они изучают. Не знаю. Например, если так задуматься, то можно понять тот факт, что в данном случае я действовал по своему усмотрению. Я понимаю, что существуют определенные параметры. Например, добившись того, что мои орудия теперь стреляют в 3 раза дальше, я остановил эксперимент на этом. Хотя длина самого орудия увеличилась всего в 2 раза. Не ожидая от меня подобного приказа, Лин Су решила продолжить эксперимент. И как вы думаете, чем это все закончилось? Добавив еще 2 куска ствола, девушка выяснила очень интересный нюанс. Орудие дальше стрелять не стало. Все, дальше удлинять орудие не имело смысла. Мое решение, остановившееся на золотой середине, вынудила эту ашерку задуматься. Она действительно не ожидала от меня подобного. Еще бы, ведь я фактически заранее предугадал тот факт, что подобное удлинение ствола может быть полезным до определенной степени. Представив себе то, на что способны орудия подобной длины, но только калибра хотя бы того же самого тяжелого линкора Республики, я мог только покачать задумчиво головой. По сути, этот 2,5-километровый монстр меня сейчас уже очень сильно интересовал. Для примера, стоит учесть тот факт, что внутреннее расположение модулей я решил взять именно с него. Жилые отсеки членов экипажа и офицеров тоже взял с него. Не говоря уже про модуль, который являлся отдельным жильем для капитана корабля. Он был действительно огромен. Как я уже говорил ранее, больше 200 квадратных метров занимала только личная каюта капитана. И это, не считая его кабинета. Там кабинет сам по себе был больше, чем некоторые каюты у офицеров. Я уже молчу про все остальное оборудование, которое там находилось. Уже только поэтому я понимал тот факт, насколько мне повезло, что командир этого корабля сразу же попытался столкнуться с противником в ближнем бою. С его стороны это было серьезной ошибкой, учитывая тот факт, что в данном случае он просто попал в окружение и был атакован с разных сторон. Также, среди разбитых кораблей нами был обнаружен тяжелый носитель Республики. Хотя большая часть его москитов была все же уничтожена во время этого столкновения, все-таки республиканцы никогда не отступали, но сам этот корабль был мне тоже весьма интересен. Дело в том, что эскадра Республики Хагдан, которая была отправлена в это столкновение, не имела в своем составе кораблей и снабжения. И главным снабженцем эскадры был именно этот корабль. На его борту мы обнаружили фактически полностью забитые различными расходниками и модулями, предназначенными для замены и ремонта, его огромные трюмы. Судя по всему, эта эскадра не так давно покинула свой родной мир, и поэтому, можно было понять одно, все эти трофеи достанутся мне. Причем, достанутся на полностью законных основаниях. И поэтому я не церемонился. Дроны и дроиды старательно сейчас ремонтировали все, что только можно прямо там, в космическом пространстве. А здесь, на планете, старательно шло строительство моего боевого корабля. Я уже видел по сообщениям, которые мне присылала девчонка, что рама практически построена. Причем, строилась она с учетом того, что корабль будет взлетать с планеты. Ведь я заранее ее спроектировал в уме, а конструкционный кластер только подтвердил, что мой план хребта с ребрами вполне справится с ролью основы корабля. Конечно, я прекрасно понимаю, что церемониться в данном случае мне нет никакого смысла. Я мог бы попытаться взлететь с планеты, используя маршевые двигатели. Но я же не такой изверг. После подобного старта с планеты, здесь можно забыть о какой-либо жизни. А ведь я намеревался продать лицензию на исследование на этой планете какому-нибудь научному институту. Кстати, что касается этой торговли, следует отметить тот факт, что мои адвокаты очень жестко взялись за дело. Они успели зарегистрировать мою находку раньше, чем проснулся хоть кто-то из этих самых пиявок, которые любили присасываться к чужим достижениям. И когда я получил информацию о том, что при регистрации за мной была записана подобная находка и фактически полноценно проведенное исследование, я долго смеялся. Теперь я был зарегистрированным исследователем. Если бы кто-то из этих разумных хотя бы задумался о том, что я в данном случае всего лишь мальчишка, у которого нет нейросети, то думаю, что они бы сами долго смеялись, а потом снова открыли бы на меня охоту, пытаясь перехватить и подмять под себя такого уникального разумного. Уникального я говорю не в шутку. Последнее исследование моего мозга показало, что мозг достиг нужного развития для установки нейросети и имплантов. По какой причине это произошло, я так и не понял. Но в данном случае я понимал одно. Необходимому было все-таки попытаться обнаружить для меня подходящую нейросеть. С этим могли возникнуть проблемы. Контрабандист, которому я дал такой интересный заказ, на какое-то время пропал из поля зрения. Но потом он объявил о том, что имеет нечто подобное. Только это оборудование стоит огромных средств. Невероятно больших. По сути, сама нейросеть такого типа, которую он мне предлагал, стоила не меньше 25 миллионов кредитов. Если сюда добавить еще и его услуги, то это получится минимум 35 миллионов кредитов. Когда я попытался уточнить у него причину такой стоимости, то получил очень интересную информацию. Это оборудование не имело отношения к империограф. Более того, это оборудование имело отношение, как это странно бы ни показалось, к цивилизации спалотов. Кто это такие, и что они делают в галактике, мог четко сказать только какой-нибудь из представителей дипломатического корпуса империограф. Однако, следовало учитывать тот факт, что эти разумные существа обладали биотехнологиями, которые превосходили буквально все в Содружестве, и даже в империограф. Уже только поэтому, следовало понимать то, насколько это ценная вещь. По сути, я даже ужаснулся тому, с чем я могу столкнуться, получив подобное оборудование в собственную голову. Но я сам заказал универсальную нейросеть, и поэтому пытаться спорить или как-либо протестовать не вижу смысла. В первую очередь мне было важно получить этот девайс и установить себе в голову. Судя по информации, которая имелась, это оборудование действительно было универсальным. После этой установки я смогу изучать абсолютно любые базы знаний. Кроме того, такая нейросеть позволяла разумному, которому устанавливалось, устанавливать больше имплантов. По сути, этот своеобразный прибор мог позволить заниматься мне любой деятельностью. Уже только поэтому я был согласен рискнуть такими деньгами. Тем более, что это была бионейросеть. Если кто не понимает, объясню. Эта нейросеть не поддавалась своеобразному взлому. Дело в том, что я уже знал о том, что служба безопасности какого-либо из государств при помощи технических доступов могла спокойно взломать нейросеть и посмотреть все, что им хочется. Мне бы этого не хотелось. Так вот, эта бионейросеть просто не позволяла подобного. Уже только из-за этого стоило понимать то, почему такая огромная стоимость этого девайса. Именно поэтому я не стал даже задумываться. Деньги у меня как раз были. Как я уже говорил, Сибра Дукари в последнее время начал пытаться предоставлять мне те самые деньги, которые якобы получал за использование лицензии. И все только в последнее время. Я же особо настаивать не пытался, так как прекрасно понимал, что он сейчас старательно прикрывает свою задницу. И поэтому я даже не переживаю об этом. Я получаю деньги, но благодарить его мне просто ни за что. Достаточно хотя бы просто того, что этот идиот самостоятельно, даже не пытаясь наладить со мной отношения, сам вынуждал меня раз за разом отказывать ему в услугах. Тем более сейчас, когда я был фактически в положении своеобразного старта, так как в первую очередь я задумывался только о том, что мой корабль уже строится. Постепенно он обрастал модулями, а также и обшивкой. Раздумывая над своим кораблем, я все-таки решил остановиться на тех двух кораблях, которые уже перечислял. Я собирался сделать некий гибрид из того самого звездного разрушителя, дредноута-рассекателя, и из ударного линкора владыка корпорации АМТ. Эти два корабля остались в моей памяти с Земли, так что я намеревался сделать своеобразное объединение этих двух проектов. По сути, я собирался взять этого самого владыку и, расширив его в стороны, разделить его носовую часть, сделав такой же, как и у того самого рассекателя. Он станет шире, выше и массивнее. Помня о проблемах тех же самых звездных разрушителей, которые происходили из-за уязвимости командного мостика, я предпочел спрятать его внутри бронированного корпуса. Снаружи я не оставлю фактически ничего ценного. Так, несколько скоплений комплекса антенн систем наведения и обнаружения, и ничего более. Благодаря подобному разделению носовой части, я получаю возможность не только контролировать полет своей авиагруппы, которая выпускается через носовую часть. Ставший более широким корабль, таким образом выполняет одну из моих задумок. Носовую разделенную часть можно спокойно перекрыть броневыми листами. И тогда этот корабль становится более прямоугольным, и потенциальный противник не будет просто ожидать того, что это на самом деле боевой корабль. Таким образом, я получу желаемое, а для меня это было достаточно важно. Кроме всего этого, мой корабль будет нести и то самое вооружение, которое я намеревался в него воткнуть. И сейчас, в первую очередь, мой инженер на базе 1 работала над той самой системой плазменных орудий, которую нужно было своеобразным образом модифицировать. И говоря о модификации, я сейчас говорю как раз о том, что речь идет не об увеличении дальности выстрела. По сути, дальность выстрела у нас уже была максимальная. Надо было работать над другими проблемами. Например, я раздумывал над тем, как изготовить своеобразные башни с теми же плазменными орудиями. Проблема была в том, что мои потенциальные противники могли использовать против меня дальнобойное вооружение вроде тех же самых многоствольных артиллерийских башен. И утверждая это, я совершенно не шучу, так как прекрасно понимаю тот факт, что их орудия на тех же самых линкорах могут подпортить мне значительно шкурку, особенно во время бегства. Ведь в таком случае я просто не смогу использовать главный калибр, установленный в носовой части корабля. Зато мой противник, даже во время движения параллельным курсом, может развернуть в мою сторону свои орудия главного калибра и обласкать от души. Уже только поэтому следует понимать тот факт, что подобное противостояние не приведет ни к чему хорошему. Значит, мне нужно предусмотреть подобные столкновения, во время которых мне нужно либо защититься, либо нанести ответный удар максимально эффективно. Учитывая все эти нюансы, мне нужно будет сделать так, чтобы я имел возможность вырваться из звездной системы, не отвлекаясь на столкновение. Я отлично понимаю, что у меня имеется тот самый кластер эскинтов К-5012-56, который может бросить в бой истребители и штурмовики АИ. Но при этом, учтите, пожалуйста, главный факт. Эти истребители и штурмовики стоят больших денег. Их эскинты весьма специфические. Ведь они могут не только атаковать, но и развиваться. Они учатся. Уже только поэтому можно было понять то, что такие пилоты могут пригодиться и мне самому. Тем более, что они могли обеспечить защиту моего корабля, что тоже было немаловажно. Понимая все это, я также понимал и то, что мне придется действовать эффективно. Надо сделать так, чтобы мой корабль в случае опасности мог вести огонь, не отвлекаясь на противника, то есть, продолжая свой разгон. А это было возможно только в случае, если у меня будут именно башни орудий, позволяющие моему кораблю вести огонь, не меняя курса и не сбрасывая скорость. Я не забывал также и о том, что у противника были еще и тяжелые крейсера. Они будут двигаться гораздо быстрее линкоров и могут меня догнать. Корма любого корабля, по своей сути, уязвимое место. И размышляя над этим вопросом, я все же понял, что мне нужно делать. Когда корабль только проектировался, в его проект был внесен один маленький нюанс. Корабль продолжал оставаться клиновидным, но если смотреть сбоку, то он выглядел как-то слегка искривленный ромб. Благодаря этому, я броневыми плитами сверхтяжелого формата закрывал двигательную систему в случае опасностей. Я понимаю, что этот корабль все равно уязвим. Например, если ему в задницу прилетит несколько тяжелых снарядов или сгустки плазмы из тяжелых орудий. Уже только поэтому можно понять тот факт. Поэтому я намеревался любой ценой защитить его корму, при помощи не только специально опущенных броневых плит, но также и за счет целой системы плит, которые сдвигаются. В случае опасности, они полностью закроют двигательную систему и примут на себя удар. Кроме того, размышляя над происходящим, я пытался понять то, почему от плазмы вообще нет никакой защиты. И я не имею в виду защиту силовым полем. Плазменный сгусток просто прожигает любую броню, как своеобразный кумулятивный снаряд. Но ведь против таких снарядов еще в Советском Союзе была разработана защита. Задумавшись над этим вопросом, я понял, что есть возможность все-таки обойти эту, считавшуюся довольно опасной технологию. Что будет, если, к примеру, произойдет то же самое? Плазма будет прожигать броню, и навстречу ей будет произведен взрыв, ведь активная броня именно так и действует. Нарушает кумулятивную струю во время атаки в борт какого-нибудь танка, изменяя своеобразным образом само положение броневого листа. Там долго объяснять, Но понятно одно. При таком встречном движении, кумулятивная струя нарушается, и пробития брони не будет. Может быть, и мне провернуть нечто подобное? Задумавшись над активной броней, я попытался провести пару испытаний, использовав для испытания оружие тех же самых боевых дронов. Брал две плиты, между ними ставил третью, более тонкую. Внешняя плита была неподвижна, вторая тоже, а вот внутренняя плита была подвижная, и под ней был закреплен небольшой заряд взрывчатки, но не гаксия. Незачем рисковать подобным способом. Эта взрывчатка очень неустойчива к ударам. Мне же этого было не нужно. Подключив малый искусственный интеллект второго поколения, я постарался сделать все возможное, чтобы в момент выстрела в эту броню тот самый детонатор сработал и бросил промежуточный броневой лист вперед, навстречу плазме. Раньше выстрел плазменного орудия без особого труда пробивал все эти три листа, ведь они были взяты мною с обычного истребителя. Однако, после подобного эксперимента, я неожиданно выяснил кое-что интересное. Был поражен внешний броневой лист, внутренний поврежден, но не пробит, а про второй броневой лист говорить уже не стоит, его даже не поцарапало. Однако, размышляя над этим вопросом и проводя свои эксперименты, я решил попробовать сделать нечто другое. Что будет, если я возьму и уберу внутренний броневой лист, а навстречу плазме будет производиться взрыв? Ведь подобный удар должен нарушить структуру плазмы. Все мои эти эксперименты вызывали у Линсу одно сплошное недоумение. Девчонка действительно не понимала того, чего же я пытаюсь добиться подобным способом. А я добивался только одного. Мне было нужно найти защиту от плазмы. И в этот раз на внешнюю защиту я поставил легкую броню. Этот лист тоже был поражен плазменной пушкой, но встречный взрыв разрушил структуру плазменного сгустка и не дал дотронуться до внутренней. Ура! Я добился своего. Конечно, кто-нибудь бы остановился на этом, но только не я. Просто я подумал о том, что стоит попытаться наносить подобные удары навстречу подлетающим сгусткам плазмы. Например, вроде тех же самых осколков от направленного взрыва. Знаете, есть такая система защиты у танков, которые просто не позволяют снарядам из гранатомета вообще приблизиться к их броне. Активная защита. Вот и тут я решил подумать над этим же вопросом. А когда на глазах моего инженера встречный взрыв, направленный из своеобразной трубки, уничтожил плазменный сгусток, не позволив ему прожечь броню, девушка долго на меня смотрела. Она просто не понимала того, каким образом разумный, у которого нет ни нейросети, ни баз знаний, может проводить подобные исследования. По сути, я нашел способ защитить корабль от ударов плазмой. Оставалось только выяснить тот факт, хватит ли таких взрывов на определенные сгустки плазмы, выпущенные, к примеру, из средних орудий, или же заряд и количество сегментов нужно делать гораздо больше по размеру. Размышляя над этим вопросом, я притащил на место испытаний тех самых осадных дронов, крепостей. У них была тяжелая плазменная пушка, и поэтому следовало бы попытаться понять, сумею ли я защитить броню от ее выстрела, или сколько мне для этого понадобится зарядов. Видели бы вы меня, когда я стоял, переживая по поводу того, выдержит ли моя конструкция выстрел этого гиганта, медленно приближающегося к огневой позиции. Но сейчас это не имело значения. Медленно приблизившийся дрон остановился и с легким шуршанием развернул башню со своим орудием. На то, чтобы навести его, ему понадобились доли секунд. Маркер цели был отмечен. Оставалось только выстрелить. Хлопок его выстрела был встречен таким же хлопком навстречу. Искусственный интеллект, установленный в защитной системе, должен был тратить на плазменный сгусток не более одного встречного выстрела. Точно так же, как и этот дрон должен был уничтожить цель одним выстрелом. Потом, когда я просматривала все это в замедленной съемке, то не мог не нарадоваться. Плазменный сгусток, который приближался к бронированной плите, был встречен россыпью мелких осколков, которые словно картечь растерзали его структуру. И пламя расплескалось по броне, слегка опалив ее, но не пробив даже внешнего слоя. Если сделать заряды немного сильнее, и большее количество сегментов, которые должны разрушать этот плазменный сгусток, то можно понять, что в данном случае я смогу остановить выстрелы и не таких орудий, а более опасных, к примеру, тяжелых плазменных орудий линкоров той же самой Республики Хагдан. А это уже дорогого стоит. Думаю, что такую технологию у меня выкупит с большой радостью. Тем более, ее могут у меня выкупить и сами представители республики. Дело в том, что я помнил одну книгу, которую читал еще на Земле. Она называлась коротко «Три способа ограбить банк». Если кому интересно, найдите ее и прочитайте. В этой книге рассказывалось о том, как один разумный, которого уволили из банка, без каких-либо объяснений, и тогда в отместку он и написал эту книгу. Сначала он написал три способа ограбить банк. Способ первый, где описал вполне законный способ изъять у банка деньги и не возвращать их. Естественно, что издатель, который увидел эту книгу, натолкнувшись на большое количество технических терминов работы банка, обратился к знакомому банкиру. Когда этот банкир увидел и понял, что именно описывается в этом произведении, то он ужаснулся. Это действительно можно было провернуть, и поэтому он приказал выкупить эту книгу не церемонясь, полностью. При этом, надо было вынудить этого автора, чтобы тот больше никогда ее не писал. Но когда в издательство пришла вторая книга, под названием «Три способа ограбить банка», способ второй, банкир оказался просто в панике. Вообще-то он был руководителем целой ассоциации банков, и прекрасно понимал то, какие финансовые потери они могут понести, если эта книга выйдет в свет. Ведь там был описан второй способ, еще более надежный, согласно которому можно было просто забрать у банка довольно крупные суммы. Эта книга тоже была выкуплена сразу же без каких-либо торгов или попыток сбить цену. При этом, банкир сам предложил этому разумному заключить договор с банком на любых условиях, лишь бы тот не писал третью книгу. И этот бывший кассир, которого, кстати, уволили из банка этого же банкиров, согласился. Он вошел в ассоциацию банков как консультант по человеческим вопросам, и уволить людей без его разрешения теперь просто не могли. Попутно банк выплатил ему довольно крупные суммы денег, чтобы тот никогда не занимался литературной деятельностью. И когда он подписал все эти документы, банкир у него поинтересовался, что же это был за третий способ ограбить банк. Засмеявшись в ответ, этот человек просто ответил про то, что произошло сейчас, это и был третий способ. Вот и тут было точно так же. Республика Хагдан могла бы выкупить у меня такую технологию, чтобы я ее никому не предоставлял. Ведь в этом случае их корабли окажутся в очень уязвимом положении, учитывая тот факт, что их главный калибр будет недейственным. А ведь у них постоянно шли боевые действия с различными противниками, та же конфедерация Делус постоянно с ними конфликтовала. Думаю, что те, у кого имеются ракетные технологии, придумали бы что-то вроде защитных ракет, которые бы создавали перед плазменными выстрелами целое облако из мелких частиц, разрушающих структуру плазменного сгустка. А что, это идея, надо подумать над этим вопросом, но только не сейчас, я буду решать этот вопрос немного позже. Сейчас все шло именно согласно моим планам. Корабль медленно строился. Как я уже говорил, его корму беззащитной оставлять я не собирался. И поэтому, на корме я намеревался расположить несколько довольно мощных восьмиствольных турболазерных пульсаров. Их удара хватило бы не только для того, чтобы отогнать с этой стороны вражеские истребители или штурмовики, не считая охоты за торпедами. Их импульса хватило бы даже, чтобы как следует поджарить какой-нибудь крейсер, пытающийся подобраться с этой позиции для того, чтобы повредить двигательную систему корабля. Кроме этого, мой корабль имел своеобразную защиту с выдвигающимися бронированными плитами. Эти плиты должны были сдвигаться, закрывая дюзы двигателей полностью, не допуская даже малейшего выстрела по ним. Да, в данном случае корабль особо двигаться не сможет, разве что по инерции маневрировать при помощи тех самых газовых двигателей, предназначенных для позиционирования корабля в пространстве. Но я ведь не собираюсь двигатели закрывать на постоянно. Так, отгоняем противника, снова раздвигаем плиты, открывая двигатели. Для начала малую щель, и малые маршевые двигатели начинают движение. А для того, чтобы основные двигатели включились, надо будет подготовить и раздвинуть эти плиты гораздо шире. Да, я вспомнил о том, что на тех же разрушителях использовались несколько видов двигателей, которые разделялись между собой по размеру. Так что я намеревался сделать то же самое. Два двигателя, снятые с дестроера, будут использоваться как основные для разгона корабля. Еще четыре двигателя, немного меньше размером, будут им в этом помогать. А еще четыре двигателя еще меньшего размера будут иметь то самое отклонение, которым так хвалились корабли, разведчики АИ. Они будут помогать мне не только разгонять корабль, но и позиционировать его при разворотах в пространстве, если мне надо будет срочно навести главный калибр на врага. К сожалению, Длина орудий главного калибра была слишком большой, и в поворачивающуюся башню их не всунешь. Поэтому придется задуматься над этим вопросом. Что касается самих башен, то тут все было гораздо проще. Среди обломков кораблей я обнаружил еще и пару линкоров Империи Арвар. Какого черта они поперлись вперед, я не понимаю. Но, видимо, они сами по инерции, уже после повреждения, были прибиты в эту кучу металлолома, так что башни четвертого поколения, имеющие многоствольную систему, у меня все-таки теперь были, и об этом забывать не стоило. Я буду использовать их систему для работы над своим оружием ближнего боя. Главная сложность плазменного оружия была именно в его неподвижности. Если же я сделаю подобную башню, то имею возможность приласкать противника, который может попытаться подобраться ко мне поближе, со стороны борта. Думаю, им не понравится, когда неожиданно для них выдвинется и развернется какая-нибудь из башен, и приласкает их прямо в борт плазменными сгустками, но это уже будут их проблемы. Главное для меня – проработать этот вариант как следует. Кстати, что касается башен орудий главного калибра арварских линкоров, следует отметить тот факт, что они были достаточно мощными, особенно если рассматривать их силу с точки зрения разрушительной мощи. Их удар мог пробить силовые щиты республиканцев. Особенно, если корабль республики попадет прямо в гущу этих взрывов. А значит, нельзя было сбрасывать их со счетов, нужно было рассматривать вопрос также и подобных столкновений более углубленно. Эти снаряды летят тоже по прямой траектории, извините, но здесь притяжение планеты, или тех же самых видов сопротивления воздушного пространства просто нет. Значит, следует попытаться каким-то образом их сбивать, но как это делать? Тоже вроде той активной защиты. К сожалению, если сгусток плазмы сбить можно таким образом, то снаряд, он взорвется. А их взрывы были слишком масштабными и объемными, чтобы позволять подобное рядом с кораблем. Ведь такой взрыв все равно может сбить силовую защиту. Что тогда делать? Ведь сила его удара наверняка зацепит сам корабль, или силовое поле, которое его окружает. Это означало, что в данном случае проще использовать действительно ракеты, которые должны вылетать навстречу таким снарядам, и взрываться перед ними. Что-то вроде зенитных ракет Конфедерации. Над этим вопросом тоже нужно подумать. Очень сильно подумать. Чем я и собирался заняться, пока мой корабль строится. Попутно я готовил к эвакуации своих товарищей с территории города, так как приходилось учитывать тот факт, что мои потенциальные противники, которые опять начали объединяться в какое-то подобие профсоюза, и были готовы к тому, что я подниму цены, они меня буквально об этом умоляли. Говоря это, я совершенно не шучу. Эти разумные действительно пару раз подошли к моему инженеру и попросили поднять цены. И когда я с этим согласился, их радости не было границ. Идиоты. Сейчас меня такие проблемы уже совершенно не беспокоили. В первую очередь мне следовало ожидать какой-либо каверзы от представителей клана Мбушер. Конечно, кто-нибудь заявит о том, что я ведь сам собираюсь их спровоцировать тем, что намереваюсь очистить от некоторых ценных предметов четвертого поколения потайную комнату старика. Да, собираюсь. Но смысл этого действия немного другой. Дело в том, что в данном случае следует понимать один важный нюанс. Нанеся подобный удар в спину противнику, я сумею его вынудить начать активно действовать. Как вы думаете, что он решит, когда выяснит тот факт, что его ограбили? Естественно, что он в первую очередь бросится к своей потайной казне. Я уверен, что она у старого Гарака есть. А если и нет, то он постарается спрятать саму казну клана в более защищенном месте. Если он выяснит, что вор не добрался до корабля, который все так же будет стоять в ангаре и ожидать команды к старту, этот разумный наверняка решит, что у него действительно есть шанс. Сибра Дукари перенесет все самое ценное на борт этого корабля. Я же внесу изменения в командные коды и протоколы искусственного интеллекта его корабля, разведчика. При помощи дрона, взломщика и диверсанта, все это будет несложно провернуть. Как только этот разумный с грузом взойдет на борт корабля, Искинд просто блокирует его и стартует. Для этого я доставлю туда специального дрона, который распылит в пространстве усыпляющий газ. Этот разумный потеряет сознание, а корабль исчезнет. Бегство Сибра Дукари не останется незамеченным. Вот только никто не поймет того, куда именно он направился. А мне это выгодно. Я получу и его самого, и его казну. Ведь он наверняка постарается перенести туда все самое ценное. Главное для меня исчезнуть из города к этому времени. Что-то мне подсказывает, что промежуток времени, который у меня останется, будет катастрофически мал. Уже только поэтому следует понимать тот факт, что мои потенциальные противники, оказавшись в таком странном положении, просто растеряются. Ведь они действительно не будут знать главного, куда исчез этот проклятый старик. Более того, заподозрив его в бегстве, эти разумные начнут пытаться делить власть. Я, конечно, прекрасно понимаю, что основной властью там будет располагать его внук, про которого мне, не особо скрываясь, уже рассказали представители клана с космопорта. Эти разумные старательно получали от меня деньги за те самые карты, которые меня так интересовали. Но это вопрос других моих интересов. Они же думали, что я всего лишь охочусь и пытаюсь составить карту миграции местных животных. Вот пусть так и думают. Мне так будет спокойнее. Зато они не знали главного. Когда эти корабли, которые они просили провести съемку и использовать свои сенсорные комплексы, делали подобную процедуру, я в это время старательно преследовал собственные цели. И эти цели как раз и были полной противоположностью интересов хозяев этой звездной системы. Для начала я интересовался именно расположением этих странных холмов. Потом, я интересовался также и тем, как же все-таки здесь расположены те самые пещеры, одинаковые как близнецы до последней родинки. Возможно, здесь действительно участвовала та самая раса подземных жителей, но это исследование уже буду делать не я. Пусть всем этим занимаются те самые ученые, которые заплатят мне деньги за информацию. Мои же пещеры были защищены. Я брошу здесь эту защиту. Может, мне эти базы когда-то в будущем и пригодятся, кто знает. По крайней мере, чужаки не смогут пробраться в них без спроса. Остальное сейчас не столь важно. Важным было другое. Именно то, что я намеревался делать. А делать я собирался многое. В первую очередь сбежать, используя свой корабль. И тут ничего не поделаешь. Мне было нужно скрыться с этой планеты. В последнее время эти пятикантропы уже дошли до откровенных угроз. Поэтому мне нужно было все сделать быстро и эффективно. Но все приготовления уже были полностью закончены. Отправившись в очередной раз на охоту, я просто с нее не вернусь. А мои потенциальные противники просто выяснят тот факт, что с моей территории исчезло все самое ценное. И главной ошибкой было то, что они даже и не задумываются проверять выезжающие машины. Я ведь могу их полностью забить самым ценным. Мне главное было получить нейросеть, которую я так хотел увидеть. И время шло. Так что в ближайшее время я должен был получить свой товар, который позволит мне исчезнуть, при этом нанеся удар в спину моим противникам. Тем более, что сейчас я уже мог все как следует обдумать и поразмыслить над такими сложностями, над которыми старался ранее не задумываться. Я имею в виду сам корпус моего корабля, учитывая тот факт, что рубка или мостик корабля должна все-таки немного выделяться, но было крайне нежелательно ее полностью оголять и выдвигать под снаряды противника. Я решил сделать ее в виде такого своеобразного горба. Все-таки перевал в моем корабле был. Впереди основная масса вооружения, сзади несколько мощных лазерных пульсаров, которые защитят корму корабля. При этом, немного поразмыслив, я решил, что было бы неплохо расположить с той стороны еще и нечто вроде бомбометателя. Знаете, как у тех кораблей во время войны, которые были известны под названием «морские охотники» или «сторожевики», двигаясь в определенном направлении, они могли сбрасывать за своей кормой мины и таким образом преграждать дорогу противнику. Я в данном случае думал о том, что можно было бы сбрасывать такие же бочки, например, с гаксием. Все-таки это вещество было очень мощным по своей разрушительной силе. Только представьте себе такую картину. Корабль противника преследует мой и пытается зайти с кормы. Все-таки, всем в Содружестве известно то, что корма у таких кораблей самое уязвимое место. Во время движения от меня отваливаются какие-то детали. Обращать на это внимание особо никто не будет. Тем более, если корабль обладает серьезной броней или силовым полем. Но когда эта деталь неожиданно для него сдетонирует, находясь поблизости от корабля, то это будет очень интересный сюрприз. Более того, размышляя над этим фокусом, который может как-нибудь спасти мне жизнь, я вдруг понял, что есть и возможность подбрасывать противнику также дополнительные сюрпризы, вроде тех же самых обломков, ловушек. Например, я вспомнил о том, как в каком-то мультсериале, не помню правда в каком именно, видел такое противостояние. Разбитые корабли засеяли определенное пространство космоса. Проходящий мимо корабль, при этом, надо отметить тот факт, что он был определенной государственной принадлежности, моментально подвергался атаке сотен ракет, чьи пусковые установки, как оказалось, были закреплены на этих обломках, хотя с виду они угрозы и не представляли. Вот только вблизи пролетающий корабль просто не успевал среагировать на подобную атаку. Хорошая задумка, возможно, стоит ее взять на вооружение. Кроме этого, я размышлял по поводу той самой защиты корабля при помощи москитной группы. Учитывая форму корабля, можно было понять, что в первую очередь москиты будут выходить через передний шлюз, который можно будет закрыть броневыми листами, или же закрывать силовым полем. Все зависит от обстановки. Также, еще немного поразмыслив, я понял, что было бы неплохо сделать так, чтобы мои истребители, и вообще москиты могли бы вылетать из своих ангаров с совершенно непредсказуемой стороны. Поэтому я решил подготовить минимум 2, а то и 3 своеобразных шлюза, через которые эти москиты смогут вылетать. По сути, эти ангары будут чем-то вроде грузовых, что позволит мне там перевозить большую часть грузов. Учитывая связывающие эти ангары коридоры, которые будут достаточно велики, чтобы пропускать в ряд сразу по 3 истребителя, или же минимум 1 челнок грузового варианта, есть также и возможность перебрасывать москитов с одной стороны на другую. Я прекрасно понимаю, что выпускать москитов прямо на виду у противника очень глупо. Представьте себе, я открываю этот передний люк, они начинают вылетать, и тут противник мне в этот люк парочку мощных снарядов как предоставит. Как вы думаете, что произойдет в результате? Что-то мне подсказывает, что ничего приятного, а значит, следует задуматься о том, что же делать дальше. Было бы нежелательно позволять противнику видеть такие слабые и уязвимые места в моем корабле. Вот для этого и была мной придумана эта система из нескольких ангаров, которые могли действовать как по отдельности, так и все вместе. Я не собирался избавляться от всех тех москитов, которые имеются в наличии. Я понимаю, что местные разумные, проживающие на территории Содружества, наверняка обратят внимание на корабль, имеющий такие ангары, но по какой-то причине не имеющий москитной группы. Возможно, мне впоследствии придется нанять пилотов для этих москитов, да и приобрести некоторые из них, хотя о каком приобретении сейчас может идти речь, если у меня столько модулей от разбитых москитов осталось, что можно собрать пару десятков таких корабликов 5-го поколения. Кроме них, я обнаружил также 3 десятка москитов, достойных моего внимания. Это были кораблики 4-го и 5-го поколения, которые по какой-то причине не смогли вылететь из погибших здесь кораблей Содружества. Я не считаю тот самый корабль директората Ашер. Это вообще большая летающая в космосе братская могила. По возможности я попытаюсь его увести с собой. Все-таки, его можно продать. А если сюда добавить еще и огромный размер его трюмов, можно понять, что по сути этот корабль огромный грузовоз. Я могу загрузить его чем угодно, а товаров в этих разбитых кораблях для меня было вполне достаточно много. Так что, можно попытаться его модернизировать по дороге, а потом просто продать, со всем содержимым. А там его достаточно много. Одних москитов на его борту оказалось 120 штук, и это готовых к вылету. Я уже молчу про тех, которые стояли в режиме консервации, или на ремонте. Естественно, что в первую очередь я постараюсь собрать все возможное и самое ценное, а потом можно и этот летающий склад забрать. По крайней мере, на какой-либо ближайшей планете во фронтире эти же истребители можно будет продать на крупную сумму денег. Что поделаешь, но у местных жителей как раз в ходу была именно такая техника. Так что, подзаработать вполне возможно получится. Конечно, всегда существует возможность того, что мои потенциальные противники могут воспользоваться таким образом, выкупив у меня эти истребители, а потом меня ими же и приласкают. Я не спорю, возможно было и такое. Вот только в данном случае, надо учитывать тот факт, что у меня есть чем ответить. Те же самые пульсары с кораблей и обладали довольно хорошей скорострельностью, точностью и дальностью. Я решил установить, как говорится, несколько боевых поясов. Мощные пульсары будут отстреливать противника на дальних дистанциях. Менее мощные, вроде средних пульсаров, встретив противника на средней дистанции. А уж самое главное, ближайшая оборона встретит их несколькими десятками скорострельных малых пульсаров. Они хотя и слабее, но стреляют гораздо быстрее, чем эти мощные пульсары, и вал огня создают немаленький. Я постарался перекрыть все возможные зоны, чтобы не дать потенциальным врагам прорваться сквозь эту оборону. Всей ближней обороной будет руководить специально приспособленный для этого кластер эскинтов. Все-таки рассчитывать систему огневого шквала тоже нужно суметь. Я не спорю о том, что это может обойтись очень большим напряжением сил и массой вычислений. Поэтому я и постарался предусмотреть минимум 3 реакторных отсека. Все они будут запараллелены между собой и разделены на случай какой-либо опасности. Кроме этого, я постарался защитить реакторы бронекапсулами. Также, я собирался установить плазменное вооружение, учитывая силу и скорость ведения огня, тоннельные орудия, которые мне достались от поисковиков, известных как мусорщики, а также и от кораблей Федерации, я решил все-таки забрать. Попытка модернизации этих орудий, точно такая же, как была проведена с орудиями Республики и кораблей механоидов, ничего не дала. Дальность и разрушительная сила этих снарядов была и так уже на максимуме. Так что, тут ничего не поделаешь. Однако, я все же попытался выяснить основную проблему этих орудий, почему они стреляют с такой медлительностью. Точно так же, как и плазменные. Я не спорю, для этого есть определенные причины. Но была же какая-то основная причина для такой медлительности. Выяснилось, что в данном случае все зависит именно от скорости зарядки энергетических накопителей, которые позволяют проводить выстрел только после своей полной зарядки. Задумавшись уже над этим вопросом, я решил, что можно попытаться сделать что-то вроде электрического двигателя с активным ротором. Знаете, когда стоят щеточки, контактирующие с вращающимся объектом в двигателе. Ну, что-то такое. Я не знаю того, по какой причине у меня сразу это в голове появилось, но тут же я придумал что-то вроде своеобразного тумблера. Ну, представьте себе такую картину. Выстрелили одни накопители. Хорошо. И мы ждем 20 минут, пока они зарядятся. Не проще ли сделать рядом еще пару таких накопителей и просто тумблером переключить питание на них, а потом также обратно? В результате этих не слишком мудреных действий не увеличится ли скорость стрельбы из такого орудия? По крайней мере, эти орудия смогут делать выстрелы, уже не сильно завися от самих накопителей, а больше завися от своей скорости перезарядки и охлаждения ствола. Кстати, мне было интересно еще и то, по какой причине эти стволы, которые в среднем варианте были 300-метровыми, всегда укрепляются на месте. Нет, понять, то это как-то можно, в глубине души. Вот только у меня душа как-то нервничала. Знаете, может быть потому, что я насмотрелся всяких боевиков, где использовались многоствольные виды вооружения. Или же наоборот вспомнил о том, что даже на флоте Советского Союза, в 80-х, 90-х годах уже начинали использоваться виды вооружения с огромной скорострельностью. Не знаю, но я просто понимал главное. Кто мешает попробовать скомбинировать, к примеру, 2 своеобразных барабана? Один барабан состоит из стволов этих самых промежуточных орудий тоннельного типа Федерации НИВИ, а второй барабан крупнее и состоит из энергетических накопителей. В результате, для ведения огня, выставляется на позицию одно орудие, следом, выдвигается к нему и подключается энергетический накопитель. Выстрел. Сменяется этот энергетический накопитель. Одновременно сменяется и ствол орудия. Второй выстрел. Меняется третий ствол орудия. Ставится еще один энергетический накопитель. Выстрел. Как вы думаете, это будет быстрее? Мне кажется, что да. Правда, места займет это устройство очень много. При этом, я пытался понять еще и то, насколько я смогу усилить такое ведение огня. Представьте себе, сталкиваемся мы с противником. На дальней дистанции я его встречаю не одним выстрелом в течение 20 минут, а, к примеру, сразу 3. Как вы думаете, это его удивит? Думаю, что удивит. Конечно, хотелось бы установить что-то помощнее, вроде тех же самых тяжелых орудий, как я обнаружил на старом линкоре Федерации, оставшемся после мусорщиков. Но таких кораблей здесь не было. Конечно, в Содружестве я найду и не такое вооружение. Надо только постараться и не терять связи с контрабандистами. Что поделаешь, но я уже убедился в том, что эти разумные имеют возможность добывать некоторые весьма неординарные вещи. Те самые вещи, которые мне впоследствии действительно пригодятся. Тем более, что там им будет проще мне передавать подобные покупки. Их не надо будет вести с риском для жизни через пиратские секторы на территорию фронтира. Запустив такой расчет, мой инженер выдал мне впоследствии результат. Используя такие орудия, можно сделать только 3-ствольную установку. Можно попытаться, конечно, и больше стволов сделать, например, 6-ствольную. как довольно знаменитый пулемет. Вот только особого увеличения скорости для стрельбы уже не будет. Дело в том, что в данном случае важно количество сменяющихся энергетических накопителей. Сама система получается очень громоздкая, и поэтому следует в первую очередь понимать тот факт, что при подобной стрельбе нет никакого смысла делать больше стволов. Частота выстрелов остается такой же, так что, снова немного поразмыслив над этим вопросом, я остановился на таком решении. Трехствольное орудие. Благо, что у линкора класса «Вилама», который мы обнаружили среди этой свалки, было 4 подобных орудия. Судя по всему, механоиды хотели захватить их целыми, потому что атаковали его с бортов, а не нанося удар в лобовую часть, где и располагались эти орудия. Как я понял из мутного рассказа кластера «Искинтов» К-5012-56, управляющий кластер «Дестроера» очень хотел получить в свои руки подобное оружие, чтобы разработать либо противодействие ему, либо усилить самого себя за счет подобной технологии. Повезло еще в том, что вслед за этими кораблями в систему вошли мобильные базы Федерации НИВИ. Именно они и не дали сбыться подобной мечте, а просто раздолбали сам «Дестроер» на большом расстоянии. Причем самая главная странность, которую я так и не мог понять, это именно то, по какой причине военный флот Содружества бросил все эти корабли здесь. Неужели они считали, что дешевле все это здесь бросить, чем попытаться зачистить эту территорию, полностью уничтожив всех дронов противника? Не знаю. Да, это было и не сильно важно. Для меня важно было другое. Я собирал все самое ценное, старательно пытаясь не только собрать полностью укомплектованный боевой корабль, но при этом также и подготовить его к противостоянию с врагами в космическом пространстве. Энергии от реакторов, которые я намеревался использовать, было у меня даже с запасом. Поэтому я решил установить усиленные щиты, которые достались мне как раз с этого самого линкора Федерации НИВИ. Они были у него очень интересные, многослойные и имели возможность усиления в сегменте. То есть, когда Искинт, отвечающий за работу силовых полей, получает сигнал о том, что в каком-то секторе силовое поле подвергается повышенной нагрузке, то он усиливает там защиту за счет усиления самого сегмента силового поля. Я точно даже не могу описать весь процесс, как это происходит, но факт того, что у меня в руках появился подобный вид защиты, уже радовал. Однако, на всякий случай, я намеревался там же использовать и силовые щиты, которые имели отношение к дестроеру. Все-таки эмиттеры у механоидов были гораздо мощнее, поэтому могли выдержать больше нагрузки. Да и технологии этих искусственных разумных вышли далеко вперед, нежели в Содружестве. Их реакторы были более компактными, но при этом процентов на 15 мощнее. Я, конечно, заранее понимаю, что рассчитывать на то, что смогу найти подобное оборудование на территории Содружества, в случае необходимости, с моей стороны довольно глупо, и поэтому лучше заранее предусмотреть другое развитие событий. Так что мои бронированные реакторные зоны были сделаны с учетом установки обычных реакторов Содружества. И именно из-за этого я имел довольно крупные запасы энергии, так как реакторов установил больше, чем было нужно. Также надо было не забывать и про топливо. Топливо было важным делом для полета корабля. Чем больше я его смогу с собой взять, тем дальше смогу прыгнуть, вернее, упрыгать. Но после обнаружения практически полных баков с гель-топливом на борту дестроера, этот вопрос отпал сам собой как несостоятельный. Так что, этот вопрос тоже решался постепенно и с выгодой для меня. Учитывая тот факт, что на борту моего корабля должны будут находиться еще и обычные москиты, которые используют обычное топливо и боеприпасы, вроде тех же самых ракет, и даже магнитных бомб, мин, или тех же самых торпед, если речь идет о торпедоносцах, надо было сделать и для них специальные отсеки. Такой отсек должен находиться рядом с ангаром, но быть защищен от случая проникновения или нанесения туда удара прямо сквозь открытые створки ангара. Кто знает, что может произойти во время сражения. Я не отрицаю любого стечения обстоятельств.